Глава шестая. Он шел следом за ней по улице. Был прекрасный вечер, тихий, теплый, мягкий. Нагретый за день асфальт приятно пружинил под ногами. В воздухе пахло Парижем. На террасах кафе ни одного свободного столика. Несколько раз он спросил, не голодна ли она, но она по-прежнему шла впереди него, и расстояние между ними все увеличивалось. «Послушай, я есть хочу», — сказал он раздраженно. «Мне все это надоело, я дальше не пойду». Она развернулась, зашла вслед за ним в кафе, достала из сумки листок бумаги и положила перед ним на столик. «Завтра в 5. Адрес в пригороде. Совершенно невообразимое место». «В 5 я буду в самолете», — улыбнулся он ей. Но улыбка быстро сползла с его губ. «Как тут улыбаться, когда у нее такое лицо?» Она вошла в кафе, согнувшись пополам, словно старалась удержать то, что только что потеряла. Он встал, обнял ее за шею, привлек к себе и дал выплакаться. Из-за ее спины хозяин кафе бросал на него обеспокоенные взгляды. Он как мог отмахивался от него свободной рукой, мол, не обращайте внимания. Потом он оставил большие чаевые за причиненное беспокойство и увез ее к морю. Может, это было глупо, но что еще он мог тогда сделать? Он вышел из туалета, натянул свитер и отправился обратно на диван. Что еще он мог тогда сделать? Они подолгу гуляли, много пили, курили всякую дурь и даже иногда танцевали. Но большую часть времени не делали ничего. Сидели и смотрели, как меняется свет. Шарль рисовал, мечтал, ходил в порт за покупками и готовил еду. Сестра в сотый раз перечитывала первую страницу какой-то книги и закрывала глаза. Но только она никогда не спала. Если бы он о чем-нибудь ее спросил, она бы его услышала и ответила. Но он ни о чем не спрашивал. Они выросли вместе, потом 3 года прожили вдвоем в крохотной квартирке, и Алексиса знали с незапамятных времен. Вдвоем им было все под силу. Вот только на этой террасе над морем негде было укрыться. Здесь не было тени. Последний вечер они пошли в ресторан, и когда открыли 2-ю бутылку рецины, он взял ее за руку. «Ты в порядке?» «Да». «Точно?» Она кивнула. «Хочешь вернуться к нам?» Отрицательно покачала головой. «Где будешь жить?» «У подруги с факультета». «Ладно». Он переставил свой стул, чтобы вместе с ней наблюдать за тем, что происходит на улице. «В любом случае, ключи у тебя есть. А ты? Что я?» «Никогда не рассказываешь о своих приключениях», — она состроила недовольную гримасу. «Ну, о любовных, в смысле о романах. Видно, похвастаться особо нечем». «А как там твоя чертежница?» «Ушла строить новые планы». Она улыбнулась ему. Ее загорелое лицо вдруг показалось ему слишком хрупким. Он наполнил стаканы и заставил ее выпить за лучшие времена. Помолчали. Она попробовала скрутить себе сигаретку. «Шарль?» «Я за него». «Ты ведь не скажешь? Сам знаешь, кому». «Да что я ему скажу?» ухмыльнулся он. «О чести, что ли, буду с ним разговаривать?» Сигаретная бумажка у нее в руках порвалась. Он взял у нее пачку, осторожно наполнил бумажный желобок табаком и поднес к губам, чтобы лизнуть. «Я имею в виду Анук». Он замер. «Нет», — ответил он, сплюнув табачную крошку. «Конечно, нет». Протянул ей готовую сигарету и отвернулся, погрузился в себя. «Ты с ней еще общаешься?» «Изредка». Надел темные очки. Она не стала продолжать. В Париже шел дождь. Они взяли такси. Она вышла на улицу Гоблен. «Спасибо», — прошептала она ему на ухо. «Все в прошлом, обещаю тебе. Все будет в порядке». Он смотрел, как она спускалась по лестнице в метро. Видимо, почувствовав его взгляд, она остановилась на полпути и, подмигнув ему, соединила большой и указательный палец в букву «О», показывая, что все окей, как это принято под водой. Этот простой жест, так убеждающий в том, что все хорошо. Он поверил и удалился с легким сердцем. Был молод тогда, наивен, верил знакам. Это было только вчера, и вот уже без малого 19 лет тому назад. Как она его провела?